Да я и сам размышлял над этим. Красивая девушка, к тому же. Но, как ни странно, она кажется вполне счастливой. Между нами говоря, мне бы не хотелось жить с Джеком Коном под одной крышей. Он жесткий человек. И характер у него, не приведи бог. А чем он занимался до того, как поселился на острове? О, это мне неизвестно. Никто о нем ничего не знает. Он всегда отмалчивается. Да и сам он не из тех, кому обращаются с расспросами. Приехал Кон в Спрингвилл полгода назад и заложил ферму на Мертвом озере. О том, что он живет на острове, я узнал лишь месяц спустя, когда он заглянул ко мне купить виски. Ну, недель через шесть после этого приехала миссис Кон. Симпатичная женщина. Мы с ней вполне ладим. Но о ее муже я мнение не очень высокого. Слишком уж любит давать волю своим кулакам, а я этого не терплю. «А как к нему относится миссис Кон?» — спросила Элен. Иган пожал плечами. «Не знаю. Право, не знаю. Я их вместе ни разу не видел. На ферме они управляются одни, поэтому приезжают сюда по очереди. Недавно в Виллингтоне мы смотрели выступление ее сестры Сюзанны Геллерт», — сказал я. «Она случайно сюда не приезжала?» «Была как-то, была», — ответил Иган. «Похожи друг на друга, как две горошины». Она заходила сюда с Конном, он ее встречал. Вначале я подумал, что это миссис Кон перекрасила волосы. Сюзанна тоже очень милая девушка. Она танцовщица, как мне известно. Да, исполняет жанровую сценку со змеей, подтвердил я. Сценка? Обалдеешь. С коброй. Что она с ней проделывала? Кровь стынет в жилах. У Конна на ферме тоже есть змеи. Этот парень делает со змеями все, что захочет. Сам однажды видел, как он голыми руками поймал бубновую гремучку. У него молниеносная реакция. Ловит их живыми. А зачем они ему? Поинтересовалась Элен. Продает консервные фабрики в Форт-Форде. Мясо кобра считается деликатесом, хотя лично мне оно не по душе. Он охотится за ними каждый день, и ему ничего не стоит поймать дюжину гремучек. Он, видимо, знает, где их искать. Про себя я решил, что вряд ли найду с Конном общий язык. Извините меня, Иган взглянул на висевшие в баре часы. Пора распорядиться насчет ужина. Хозяин отеля ушел. Мы пересели за столик, стоявший в нише у большого окна, из которого открывался красивый вид на сосновый бор и на заснеженные вершины далеких гор. «Ну как, улеглись твои подозрения?» — спросил я. «Пока что аргументов в пользу продолжения расследования маловато. Мы Коннов еще не видели», — отозвалась Элен. «Но, кажется, супруг едва ли вызовет наше расположение. Место для усадьбы они явно выбрали неприступное. Врасплох их не застанешь. Интересно, имеет ли все это какое-нибудь особое значение?» Вдруг лицо Элен застыло, а взгляд ее устремился куда-то в сторону. Я обернулся. Стеклянная дверь распахнулась, и в бар вошел мужчина в голубовато-белом клетчатом пиджаке. Он окинул комнату, безразлично скользнув взглядом, и уверенно подошел к стойке бара. Мы замерли, не отрывая от него глаз. Он нетерпеливо постучал по стойке, и когда появился Иган, отрывисто и жестко произнес: «Две пачки Lucky Strike». Иган подал ему сигареты,